Вот у нас дома есть сад, и только один раз я дошла до его конца, а папа находится, 5 раз постолько, и словно в доказательство своей идеальной точности расставила розовые пальчики на ладошке. Для 4-летнего дитяти такое четкое определение расстояния делало огромную честь. Правда, теперь следовало соотнести сказанное со знакомыми понятиями, и это легко сделала Молли. Получится приблизительно 10 километров. «Так это же рукой подать!» – радостно воскликнул Рихард. Но император Синтигов печально качнул головой. «Близок локоть, да не укусишь. Да и барьер здесь, наверное, самый узкий на всем южном континенте. Вот только особый он, и не просто двойной. Например, в пределах видимости у нас стоит плавер верноприличников. До него не больше километра, а мы его никак достать не можем. Где?» – загорелся король. «Можно увидеть его прямо сейчас? Мне бы». Но сам себя оборвал на полуслове, потому что Вилейма, стоя на коленях и заглядывая малышке в глаза, продолжила задавать вопросы. «А чем ваш папа занимается? Может, он лежит больной или раненый? Нет, он здоров, не болеет. Он рубит ветки, не все, только засохшие. И дерево, оно такое красивое, колючее, я такого не видела». Ей на помощь пришел Кашет, видевший поднебесный сад во всей его красе. «Это сонное дерево, и оно было с плодами». Медиальты не удержались, зашушукались между собой в восторге. Они даже картинку глазами Кремона видят. Плоды рассмотрели. «Кто еще рядом с папой?» «Никого». «А почему он не плывет к мосту?» — допытывалась герцогиня Шиари. «Не знаю», — пожала плечиками малышка. Тогда вопрос прозвучал по-иному. «Почему он не плывет к нам, к людям?» И вот тут последовал страшный ответ. «Папа не хочет к людям, он теперь останется там жить навсегда». «Это он сам вам сказал?» «Нет, он молчит и ни на что не отзывается. Он словно глухой стал», — старательно выискивала слова инфанта. «Он этим, как его, а, отшельником решил стать. Мы просто это желание нет, мм, решение, сами у него подслушали». От подобной новости все на некоторое время притихли, словно ошарашенные глубиной подобного абсурда. Ни у кого в голове не укладывалось, что великий, знаменитый по всему миру герой вдруг решил удалиться, обособиться от жизни в обществе. Отшельников в каждом государстве хватало, и у каждого свои болячки в голове имелись, как и причины для уединения. К ним всегда относились толерантно, без излишней жалости или преклонения. Тем более, что некоторые из них слыли великими эльмитоланами и занимались в уединении научной или какой иной, вполне полезной деятельностью. Взять того же знаменитого Малихана из Сибирских гор, который творил чудеса дрессуры и укрощения животных. В свое время именно Малихан обучил Кремона очень многому из своих личных умений, и это помогло разведчику спастись во время большого топианского урагана. Но разве могло случиться подобное с молодым, полным силы и энергии колдуном? Именно непонимание этого вопроса читалось в глазах каждого взрослого. Разве что все стали прокручивать в сознании сам момент переноса знаменитого инормянина за барьер. Ведь он был не один, с ним была его молодая, страстно любимая супруга, и если она погибла, то становится частично понятно его желание ринуться в пропасть одиночества. Тема грустная, неприятная, никто и единым словом не посмел ее озвучить. Так бы, наверное, и молчали печально, словно на похоронах, если бы не его величество Рихард Огромный, вполне радостно и с оптимизмом воскликнувший: «Главное, что он живой, и сколько бы времени ни прошло, он обязательно вернется в большой мир, верю в это». После чего развернулся к Кинликину. «Ну а мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы расчистить ему дорогу домой. Правильно, поэтому давай, показывай сам мост, ущелье и этот, как его, плавер». Глава 27. Будни отшельника. Нельзя было сказать, что каждый день был скучным или ничем не отличался от предыдущего. Огородившись глухой стеной барьера от мира и непроизвольно созданной в сознании виртуальной стеной, от всего живого, Кремон существовал все-таки скорее на подсознании, на инстинктах выживания, присущих каждому существу. Желание жить полноценно так к нему и не вернулось, похоже, умершие вместе с Ягушей. Горечь невосполнимой утраты постепенно рассасывалась, но на ее месте оставалась гнетущая печаль, ненависть ко всем разумным существам, лишившим его счастья. Вот именно под тяжестью этих эмоций никакие ростки радостных воспоминаний даже не проклевывались. Никаких инородных эмоций, никаких чувственных всплесков. Только одно тлело в сознании. Просто жить. Встал, сделал комплекс физической разминки. Потом, завтрак. После него, работа. Восстановление сада, огорода и грибницы занимало львиную долю времени. Затем охота или рыбалка, забота о собственном пропитании. В то же время, ритуальное посещение мавзолея и минута молчания над прекрасным телом Ягуши. Телом, над которым время стало невластно и которое сохранялось так, словно любимая умерла только что. Ближе к вечеру двухчасовая полноценная тренировка с хостами. Можно было бы и от нее отказаться, как от ненужной и бессмысленной, но тут уже с самим телом ничего поделать не удавалось. Сердце начинало колотиться как бешеное, руки и ноги, дрожать. Сознание заволакивало пеленой красного тумана, и от этого существовало только одно лекарство. Максимальная, непомерная физическая нагрузка. Только ощущения сродни бою успокаивали. Потом сознание немного прояснялось. После водных процедур вообще приходило успокоение. Затем готовка ужина, приборка помещения и спать. Причем совершенно перестали сниться сны. Лег, значит, поздняя ночь. Проснулся, значит, уже утро. Встал, сделал. И так далее, и тому подобное. Ни дни не записывал, ни срок своего прихода на эти земли нигде не зафиксировал. Постарался специально, чтобы это все стерлось из памяти. Только и остались некие ощущения примерности текущего времени. Поэтому и первые изменения датировались словом «примерно». Именно ориентировочно на 20-й день вдруг появилась масса свободного времени. Сонные деревья стали красивыми, очищенными, политыми и ухоженными. Все имеющиеся плоды собраны и разложены в наиболее соответствующей по климату комнате. Пещера для грибов, насколько возможно, восстановлена и приготовлена для посадки новых грибниц. Только он и еще предстояло найти в лесах, а потом принести сюда. Огород вскопан, что осталось из семян, рассажено, свал лишний выкорчеван, ценный пух тщательно собран. То есть пришло время отправляться в первое полноценное путешествие по окрестностям. Цель одна – найти грибницы, нужные овощи, зелень и приправы в дикой природе. Потому что на финальном береговом участке перед водопадом ничего подобного отыскать не удалось, и собираться недолго. Оделся, подвесил за спину две плетеные корзины, взял киричи суда и пошел. Только появилась в сознании свежая мысль, которую непослушные губы озвучили вслух. Тигров давно не видел и не слышал. Неужели увидели человека и сбежали, или они мигрируют на огромные расстояния? Наверное, иначе подобные монстры, если останутся долго на одном месте, все живое уничтожат и сами вымрут. Взятое с собой ружье, конечно, не гарантировало уничтожение зубастых гигантов, но и сомневаться в принятом решении молодой отшельник-колдун не собирался. Как-нибудь справлюсь. А нет, значит, быстрее встречусь с Ягушей в садах сладкой любви. Никогда он прежде в подобную легенду не верил, а тут стал почитать ее за должную и неоспоримую аксиому. Мол, все, кто любит друг друга, обязательно после своей смерти встречаются в садах сладкой любви и живут там до скончания мира. Поэтому двинулся по правому берегу реки вверх, смело и деловито, и при первом же удобном повороте свернул влево по ходу своего движения, потому что посчитал неверным идти в угол между сходящимися барьерами. Вряд ли там отыщется нечто полезное для пищи, а вот в широком бассейне между рек обязательно произрастают нужные растения и грибы, и те в самом деле стали попадаться на пути, вначале разрозненные и редкие, а потом все чаще и намного крупнее. Кремон только старался отметить их, пока не вынимая из грунта и намереваясь прихватить самые лучшие экземпляры на обратном пути. На одном месте вообще обнаружил поляну в редколесье, полную шикарных грибов, и сразу оставил там одну из корзин. Затем решил взобраться на возвышающуюся на местности скальную гряду, с которой следовало хорошенько осмотреться, и изрядно намучился с этим, ибо почти везде породы гряды оказались рыхлые, вперемешку с песчаником и ракушечником, а следовательно, все подъемы изобиловали неприятными осыпями. Вроде идешь вверх, а на месте остаешься. Два шага продвинулся и тут же на полтора шага вниз съехал. Но спешить-то некуда было. Да и сама преграда не раздражение вызывала, а настойчивость подстегивала. Врожденное чувство упрямства будило. А вот когда взобрался наверх да прогулялся по ней, понял, что зря старался. С той стороны оказался совершенно одинаковый пейзаж. Рощицы, перепады высот, заросшие кустарником, да открытые пространства лугов с сочными травами. Вот разве что стада парнокопытных там просматривались в большем изобилии. И косули виднелись, и олени, и парочка здоровенных круторогих козлов проскакала довольно близко. Не иначе как тигр здесь редко охотится, пришел к выводу наблюдатель. Слишком уж тучное поголовье, прямо хоть голыми руками их лови. Или тигров, всего два, остальные вымерли, или хищники стали травоядными. Но так не бывает, и вымереть они сами по себе не могут, потому что тут главного хищника не хватает, разумного существа. Уж те бы кисок быстро на ремни распустили. Хаем, а на кого же они тогда охотились, такого огромного и визгливого? Ведь не могло же мне подобное померещиться. Спускаться с гряды решил в ином месте, ближе к намеченному для исследования лесу, а уже после него отправляться в обитель. Спуск хоть и был излишне крутым, опасения не вызывал, только и следовало, что вместе с рыхлым песчаником съехать вниз, как со снежной горки. Но во время этого лихого спуска, точнее говоря, после первой трети, Кремон краем глаза отметил слишком странный для природы изгиб каменной кромки. Изгиб мелькнул сбоку, метрах в десяти, и сразу же пропал из виду, но в памяти зафиксировался более чем четко, и ничем иным быть не мог, как краем закругленного козырька. Подобными обычно прикрывают тоннели от ссыпающейся сверху породы, и на подобные пришлось насмотреться в недрах Каррангарских гор, в царстве Льюдраши. Вокруг большого пути, в лабиринтах вспомогательных тоннелей, таких козырьков из нерушимого бетона имелось хоть отбавляй, снизу его было не рассмотреть, а возвратиться сразу по своим следам невозможно. Следовало вновь идти к первому подъему и там муторно подниматься по надоевшей осыпи. Да и не факт, что при повторном спуске удастся ухватиться за выступ и рассмотреть его более подробно. Закрепиться за прочный кусок наверху тоже нечем, веревки-то с собой не взял. Вот и пришлось топать в лес, в некоторой меланхолии рассуждая. Никуда этот козырек до завтра не денется, да и через неделю не исчезнет. Как в воду глядел, дней пять прошло, прежде чем удалось оторваться от хозяйственных дел, ведь отыскать нужные растения – это лишь полдела. Следует их и перенести со всей осторожностью, и посадить, и поливать обильно в течение первого времени, да и со сбором грибов, а потом и с сушкой некоторого запаса пришлось изрядно повозиться. Но зато когда выбрался уже для повторной экспедиции, был вооружен всем необходимым, то есть, кроме веревки и некоторых инструментов из плавера, еще и достаточное количество флоров набрал, ибо разгребать огромную насыпь с помощью лопаты или кайла признал нецелесообразным. Находка и в самом деле не исчезла, разве что оказалась почти полностью присыпана новыми наслоениями рыхлого, ссыпающегося сверху песчаника. Придерживаемый веревкой, невменяемый постарался просто ногами оттолкнуть рыхлую, словно каша, насыпь, удостоверился, что его предварительные прикидки оказались верными. Здесь предстоит нудный, малорезультативный труд, могущий растянуться на недели. Поэтому вначале заложил по два флора гораздо ниже по осыпи, отступив в стороны от основного потока. Рванул посланными в шарики искорками, и только озадаченно почесал затылок. Первые результаты не впечатлили. Сколько унеслось породы вниз после взрыва, столько же и вновь сверху сунулось. Ладно, поборемся. Не стал он расстраиваться. Флоров у меня много, хватит, чтобы половину этой гряды разметать. Для повторных взрывов уже использовал сразу по 5 шариков из собранного пуха свала. Вот тогда рвануло солидно. Ямы получились громадные, и в них сыпучая каша ссыпалась с вышестоящего склона чуть ли не вся. Теперь козырек оголился почти полностью, и стали видны контуры тоннеля. Последующие взрывы частично расчистили крутые ступени, ведущие к таинственной постройке с самого низа, после чего оставалось поработать лопатой, зачищая ступени и непосредственно вход. «Одна голова, хорошо», – размышлял отшельник, поглядывая на увеличивающийся зев тоннеля, «но с туловищем и руками лучше». Когда открывшееся пространство позволило протиснуться внутрь, не стал спешить безоглядно, поднялся на козырек, улегся там и отделенным сознанием быстро проверил самые первые десятки метров загадочного сооружения, то есть все, куда доставал дневной свет от входа. Вроде бы ничего странного, следов пребывания хищников нет, как и следов живших не так далеко от данной точки синтигов, из чего получалось, что влюбленная пара сюда не добралась, не нашла или проигнорировала замеченный козырек, и наверняка не это они называли наследством древних в своих наскальных летописях. Затем вновь вернулся к лопате, расчистил проход окончательно и только после этого, прихватив киричесу, вступил в сумрачную прохладу неизвестной постройки. Догадки о том, что он должен увидеть, у него имелись. Барьер-то совсем рядом. Следовательно, здесь ничто иное, как комплекс управления данным сектором. Такой же самый, на который наткнулась Мальвика со своими соратниками и откуда их Кремон так своевременно спас. Правда, тут же в голову полезли странные мысли. Если это комплекс управления столпнемедомеханическими помощниками древних, то можно будет отключить преграды на данном участке. Можно, но следует ли так сделать, ведь тогда здесь будет не протолкнуться среди нахлынувших разумных, и от моего одиночества только пшик останется, да и мавзолей станет посещать каждый, кому не лень. Последняя мысль оказалась самой неприятной, а посторонние лица, клювы и морды возле тела Ягуши, полным кощунством. Она же не диковинка и не монстр, чтобы ее разглядывать. Даже расхотелось исследовать находку дальше, и некоторое время Кремон просто стоял на одном месте, словно статуя. Наверное, это его и спасло, потому что стоял долго, думал медленно, а вот пространство небольшого, вытянутого в длину помещения перед собой продолжал осматривать вполне профессионально. Вначале на полости и пустые пространства в стенах особого внимания не обратил, но, усилив проникающую возможность магического взгляда, обнаружил неравномерности покрытия пола и даже бетонного потолка. Чем-то посторонним они были нафаршированы. Тут уже пришло понятие, что в комплексе на границе возле Аллангарна подобного не было, и скорее всего, это ловушки. А раз трудности возникли, то и азарт зашевелился, требуя пройти препятствия во что бы то ни стало. Начал с более тщательного изучения пола, на котором лежал толстенный слой пыли. Гладкие гранитные плиты, довольно толстые, надежные, но под ближайшими рычаги, срабатывающие от нажима, от рычагов, щели к стенам, где в тех самых пустотах, стальные устройства-метатели. Получалось, что плиты на стенах поворачивались на продольной оси, и в помещении забрасывался рой арбалетных болтов. Конечно, за тысячелетия пружины ослабли, а то и вообще прогнили. Скорее всего, устройства, как и рычаги, не сработают. Но надеяться на подобное такому ушлому исследователю и в голову не пришло. Он тщательно продолжил выискивать плиты, под которыми не было ничего подозрительного, и отыскал следующую опасность. Чуть дальше середины сразу две плиты могли открыться вниз, раскрывая путь в бездну. Может, там и колодец неглубокий, может, и с водой, но проверять подобное предположение желания не возникло. Ну и сразу за колодцем, решись он и кто перепрыгнуть. Почти в конце помещения оказалась еще одна убийственная ловушка. Наступив на любую из четырех плит, нежданный гость оказался бы погребен под обвалом. Почитай, треть свода и давящая на него порода рухнули бы вниз. Пройти дальше можно было лишь по узкому карнизу справа. И то не факт, что в следующем тоннеле не отыщутся новые сюрпризы. Ну что за коварные и подозрительные типы здесь строили? Расстроился Кремон. Если бы не осыпь, вход был бы раскрыт полностью. Входи, кто пожелает. Никаких запретных или предупреждающих надписей. Вдруг появляется некто, вполне возможно, что дети несмышленые. Ведь явно случится трагедия. Странно, но, кажется, там совсем не комплекс. Тот бы столкни и механические монстры прекрасно защитили бы. Но тогда, что, постоял еще немного, подумал, да и подался обратно. Потому что вспомнил, нет у него с собой никаких пищевых запасов. Воды той имел лишь небольшую флягу. Разумные исследователи в незнакомое место без провианта не идут. Вдруг заблудишься, или дальше настолько загадки поманит, что и на обед возвращаться не пожелаешь. Все детали важны, да и взрастающий огород, перед предстоящей неизвестностью, стоило полить обильно. Вернулся отшельник к найденной загадке лишь через день, но уже с запасами воды, фруктов, вяленого мяса и копченой рыбки. То есть с таким резервом продуктов, которого вполне хватит на неделю блужданий. И каково же было разочарование, когда после одного тоннеля и второго, тоже полного ловушек помещения, исследователь уперся в массивную, толстенную дверь из нержавеющей стали. Сковырнуть такую простой физической силой или прожигающей магией за год не сможешь. Взрывать флорами, так весь массив гряды сверху рухнет. Стрелять из киричи с мраморными шариками, может банально не хватить зарядов, а их и так сравнительно немного осталось после боя и первого периода отшельничества. Вскрыть, ну разве что. Подобной системы запоров Кремону еще ни разу в жизни не попадалось, а он хоть и мало пожил, но смело мог себя считать крупным специалистом по взломам. Недаром его перед отправкой в Ледонию готовили и в этой сфере. Да и потом, знакомый Таги очень многому научил. Иной Эльмитолан за 300 лет жизни таких знаний не получит. Провозившись почти до самого вечера с системой замков, Кремон вынужден был признать свое полное бессилие перед таким препятствием. Что только не делал, какими силами и способами внутренности двери не просматривал, ни на шаг к открытию загадки не продвинулся. Хорошо хоть запасы пищи пригодились, пообедал плотно и даже вздремнул немного, чтобы магические силы быстрее возвращались. Но все равно домой подался совершенно пустой, вымотанный и раздраженный. Запас еды на несколько дней, чтобы не таскать его туда-сюда, решил оставить возле самой двери. А дабы мыши не испортили добро, подвесил сумы к потолку, на вбитый между плитами крюк. Правда, в данной местности ни крыс, ни прочих мелких грызунов ни разу не замечал, но перестраховаться никогда не лишне. Ни в обители, ни в пути ничего нового не случилось. Но когда отшельник вернулся к стальной двери на следующий день, замер истуканом на несколько минут. Ни припасов, ни даже остатков полотняных сумм. Куда это они делись? Неужели меня обокрали? Подумалось вполне логично. Крюк, вон он, остался на месте, значит, провалами памяти не страдаю. А где же мои изысканные копчености? Мясо. 3 глиняные фляги с водой, хм, даже от них черепка не осталось. Унесли. Кто? Уж явно не крысы. Куда? Посторонних следов к выходу в толстом слое пыли не было. Руки непроизвольно сжали крепче киричесу, направляя ее на дверь. Ну и попутно взгляд стал осматривать вчерашние собственные следы. Ничего нет. Точнее говоря, рядом с дверью и возле места с крюком все чистенько, ни пылинки. Это ведь он сам вчера, расчихавшись, не пожалел создать сложную структуру очистки и уборки, убирая мешающие взвеси. Но по дороге сюда не убирал. Вернулся, не поленился. Проверил. Ни единого постороннего следа. Значит, вывод один. Кто-то выходил из недр. И вывод весьма печальный. Неужели все-таки вьюдраши? Назойливо лезла в голову мысль. Вполне могло здесь окопаться одно племя из сообщества этих подземных меховых непосед. Откололись когда-то от своего народца, да и осели здесь. А древние к ним дверь поставили и проход смертельными ловушками обложили. Не удивлюсь. Кстати, если колодцы ловушки как раз в подземелье к местным обитателям ведут. Но это ладно, а что мне теперь делать? В самом деле, дилемма. Оставить все как есть, а то и вообще обратно выход с козырьком завалить осыпью песчаника, так ведь тогда неизвестность покоя не даст, заест. Да и правила личной безопасности подобного разгильдяйства не допускали. Сегодня неизвестной сумки с едой украл, завтра гребницу уничтожит или вытопчет, а еще через неделю голову проломит, решив убрать слишком любознательного чужака по каким-то своим соображениям. Правда, пара синтигов тут 170 лет прожила и умерла просто от старости, но ведь они и не шастали где попало да в чужие двери не тыкались. Учитывать следовало, что те же вьюдраши, народец мстительный, порой слишком агрессивный, а уж на выдумку гораст, не каждый так сможет. Вспомнить только устроенную лавину, в которой чуть не погибла наследная принцесса Спегата, да те умения, которые им позволили пленить даже Кремона все с той же Элизой Мэйви. А в своем подземном царстве они ориентируются в темноте лучше любого Эльмитолана. Не здесь засаду устроит, так непосредственно возле обители могут напасть. Вполне возможно, что именно об этих мохнатых разумных говорилось в слове «наследство», додумался Кремон. Синтиги не столько с ними разбирались, как пытались замириться и спросить разрешение на проживание. Правда, что-то длительное время они мирились, больше 50 лет, войны так долго не длятся, поэтому, скорее всего, тыши отыскали нечто совсем иное. Мелькнуло еще одно предположение, вдруг похитители сейчас находятся с той стороны двери и внимательно наблюдают за пришельцем, а то и готовятся к атаке на него, и как тут заглянуть на их сторону. Вчера опасений не было, заглядывал, да вот в полной темноте отделенным сознанием ничего не рассмотришь, сейчас же делать подобное опасно, пока тело лежит. Брошенное сознанием, оно легкая добыча даже дикаря, вооруженного булыжником, и никакие обереги от смертельного удара в висок не спасут, был бы напарник, прикрывающий тело, тогда да, можно рискнуть, а так, а если и готовятся вьюдраши для атаки именно сейчас, то у них должен быть хабуку, специальный шлем для перенастройки глаз из темноты на яркий свет, только тогда им не страшен будет даже яркий свет задействованного человеком трива, да и простым светляком колдун мог воспользоваться в любой момент, но и наказать воришек руки чесались, а не ахнуть ли мне по этой железяке одним зарядом из киричесы, взрыв, конечно, и царапины не оставит толковой, но шум должен получиться, как в большом барабане, то есть не смогу я их побить, так хоть напугаю, мм. Пока так и стоял на месте, посматривая то на дверь, то на крюк и все никак не мог принять нужное решение. Наверное, потому выбрал новую идею, в последний момент мелькнувшую у него в сознании. Зачем, спрашивается, сразу ссориться, если можно попытаться наладить контакт? Если обитатели недр так явно польстились на пищу, то, может, их еще подкормить? Отшельник от такого перерасхода продуктов никак не пострадает, зато плохой мир всегда предпочтительнее плохой войны. Много с собой он сегодня, правда, не брал. Так, всего лишь одну сумку. Но для жеста доброй воли, знаменующего начало предварительных переговоров, должно хватить. Решил, уточнил сам у себя. Значит, действуй. Приладил сумку на крюк и, уже уходя, сказал громко и отчетливо. Завтра тоже постараюсь прийти и принести новых гостинцев. Вдруг и в самом деле за ним подсматривают и прослушивают. Аккуратно обошел по своим же следам все ловушки. А вот на выходе, уже стоя под козырьком, чуть на резком вздохе не поперхнулся воздухом от неожиданной картины. Внизу, у подножия длинной лестницы, вольготно разлеглись два огромнейших тигра. Пару секунд Кремон не дышал и только пялился на монстров. Потом сделал шажок назад, сменил положение ружья во вспотевших ладонях и чуточку присел, стараясь укрыть от взгляда хищников большую часть тела. А те, казалось, и не заметили человека. Самка ударила самца лапой по голове, и тот с рычанием, сотрясающим воздух, бросился в драку. Лапы, величиной с человека, так и замелькали. Зубы, в пол локтя, так и норовили порвать толстенную, ярко переливающуюся полосами шерсть. Когти, не меньшие, чем зубы, так и чиркали воздух, готовые распороть любое препятствие. В какой-то момент показалось, что просочилась кровь и хоть один монстр убьет другого, а потом и с обессилевшим победителем будет справиться легче. Но именно что показалось. Минут через пять яростной схватки человек наконец убедился, что эти хищные гиганты попросту играют таким образом, если вообще не ласкаются и не милуются. Лапы чаще обнимали или отталкивали, чем били. Когти только демонстрировались, но ничего не вспарывали. Ну а зубы, хоть и вгрызались страшно в загривки или в шею, так и оставались белыми, не испачканными кровью. И столько мощной грации виделось в этом игривом противостоянии, что невменяемый незаметно перешел из состояния страха и напряжения в состояние восторга и отрешения. Он и Киричесу опустил, и улыбаться непроизвольно начал, и два шага вперед сделал, чтобы лучше видеть. Вернулся к действительности лишь когда осознал. Оба тигра уже успокоились, уселись на задки, мордами к лестнице, и уставились на человека своими огромными глазами. И в первый миг в этих глазах читалось почему-то: «Мы уже аппетитно гуляли, так что давай, спускайся к нам быстрее, не заставляй себя ждать». «Ага, сейчас», — бормотал себе под нос отшельник, вновь отступая вглубь тоннеля и готовя к выстрелу Киричесу. «Только разденусь, чтобы у вас потом изжоги не было от жесткой, неудобоваримой ткани». Хищники продолжали гипнотизировать свою непокорную жертву. Их глаза еще больше приоткрылись, словно в удивлении. «Неужели ты нас боишься? Да ты только потрогай нас. Мы такие мягкие, добрые и теплые, и такие игривые. Иди сюда, тебе понравится. Хаем, может и понравится, может, и поиграете, как кошки мышкой. Видел я подобное». Так те киски, подкидывая свою живую добычу когтями, ловили потом зубками. Забавно было смотреть со стороны. Непослушание человека и его неразборчивое бормотание самцу не понравилось. Пошевелив грозно усищами, он раздраженно и злобно зарычал. И опять колдун сумел разгадать перевод. «Долго тебя еще ждать? Или ты нам не рад? Ой, как рад! Ой, как рад!» — бормотал отшельник, прикидывая, протиснутся ли эти монстры в тоннель. Этот был намного шире и выше, чем те, что вели к мавзолею. Так что хищникам, в несколько скачков преодолевшим крутую лестницу, не составит особого труда погнать свою добычу до самой двери из нержавеющей стали, а уже там, нетушки, там ловушки. Обрадовался Кремон, припомнив, что он может обижать все опасности, не снижая скорости. «Ха-ха, тут свое нетерпение рычанием проявила и самка. Да что с тобой, мы ведь можем уйти, и надолго, а уж как я буду рад», — уже вполне громко отвечал человек на собственные фантазии. «Как я буду рад, несказанно, и чем надольше уйдете, тем несказаннее обрадуюсь». Тигры между собой переглянулись с недоумением, и самец улегся с недовольным рыком. «Ладно, подождем, проголодается, сам придет, и не мечтайте». Кремон угрожающе потряс ружьем. «Мне тут надолго еды хватит, а потом я стрелять начну. И не сомневайтесь, мало вам не покажется. Если в голову попаду, то как минимум без своих усов останетесь». Теперь уже оба хищника расслабленно лежали, да, чуть поворачивая голову, внимательно рассматривали голосящего и выкрикивающего угрозы отшельника, но всем своим видом показывали, что скоро и тем более далеко уходить не собираются. Невменяемый тоже удобно оперся спиной на стену и четверть часа терпеливо ждал, а когда убедился, что тигрица вздумала поспать, завалившись на бок, вместо справедливого возмущения почувствовал голод и припомнил, что за всеми этими треволнениями время обеда уже давно наступило, а он сегодня и позавтракать толком не удосужился. «Хм, придется мне забрать обратно свои гостинцы», — решил он, быстро пробираясь мимо ловушек к дальнему помещению. «Думаю, что Вьюдораш или кто там безобразничает, на меня не обидится», и растерянно замер возле цели. Сумки с продуктами не было, зато вместо нее висели две вчерашние сумки, но пустые. Глава 28. Недоразумение. Первой мыслью человека было: «Меня опять обокрали». Потом пришло справедливое упоминание: «Я ведь сам сделал щедрый жест, пообещав, что завтра еще принесу». Но тут возмутился урчащий от голода желудок: «Да завтра еще дожить надо». И гостиниц этим порождением бездны был оставлен на ночь, а не на сейчас. Совесть, правда, вмешалась в спор. Время обусловлено не было, и требовать возвращения подарка – глупость несусветная. Тогда как разум попытался примирить всех уместным вопросом: а что теперь делать? Попрошайничать или отправляться на войну? Попрошайничать не хотелось, поэтому после десятиминутного ступора и чесания затылка отшельник с надеждой поспешил обратно к выходу. А вдруг тигры ушли? Как же, уйдут они? Самка спала так, что храпела, зато самец бдел на посту, ни единого шанса не давая жертве ускользнуть. Да и чувствовалось, что покончить жизнь самоубийством от голода хищники человеку тоже не дадут. Выспятся, проголодаются, да и полезут вверх по ступенькам. И так странно, что не сделали этого до сих пор. Кремон тяжко вздохнул, вновь приспосабливаясь в полусидячее положение и вновь окунаясь в свои горестные рассуждения. Обложили. С двух сторон обложили. С одной стороны воры. Последнего запаса лишили. Рука непроизвольно нащупала в карманах выпуклости, где лежало с десяток сонных плодов. Нет, это на крайний случай. Стать дунитом я пока не готов. С другой стороны, монстры прожорливые свой ужин поджидают. Мало того, что воры могут с тыла подкрасться да нож в спину засадить, так еще неизвестно, смогу ли я напугать этих гигантских кисок. Ради экономии зарядов могу вначале пугнуть взрывами парочки флоров. Вдруг подействует, хотя меня терзают смутные подозрения, что эти хищники непростые, слишком уж они огромные и умные. Насмотрелся я разных зверушек, и всех аналогичных, как правило, древние в своих лабораториях создали. Значит, и тигры эти наверняка с каким-то сюрпризом внутри. Не удивлюсь, если они 3000 лет по этим ничейным землям бродят. Приподнял голову, глянул вниз. Лежат красавцы. Поневоле их спокойствию и уверенности позавидуешь. Но действовать надо. Стал сам себя понукать человек. Сидеть сиднем на месте – ничего не высидишь. Начну-ка я с флора. Постарался вначале Киричису поставить рядом с собой, в самом удобном месте. Даже потренировался немного, проверяя, удобно ли подхватывать и немедленно начинать стрельбу. Потом прикинул запас собственных сил. На 2 огненных шара или на парочку мощных парализующих молний должно хватить. Мысленно прикинул путь отступления, надеясь, что маршрут движения уже выкристаллизовался в памяти, и лишь после этого достал первый флор. Очень хотелось мгновенно ослепить, напугать монстров спаренным взрывом, а то и стройным, но некая благоразумность восторжествовала. Может, монстры все-таки сообразительными окажутся, поймут, что жертва им не по зубам, что им, мало дичи в округе, в самом деле. Поэтому в левой руке скомбинировал левитацией один шарик из свалового пуха вместе с искоркой светляка, а в правой сразу 3 флора. Если хищники взбесятся после первого взрыва и кинутся по лестнице наверх, то тогда стройный взрыв в любом случае заставит монстров приостановиться. А дальше уже по ходу боя, как сложится. А перед началом огневой атаки невменяемый еще и магическую дезориентацию противника устроил. Все-таки ему в наследство было дано умение передавать пугающий, сводящий с ума звук на довольно большие расстояния. Понятно, что такое действо забирало часть колдовской силы, но по логике вещей оно должно было подействовать не хуже взрыва. Вот человек и передал рычащее письмо хищникам, обрушив на них звук, словно он орал им в уши: «Пошли вон, уходите немедленно». Произойди подобное с нормальными животными, они бы уже с визгом катались по земле или улепетывали бы без оглядки. Но тигры еще раз показали, что они непростые. Самка лениво мотнула головой, проснулась и стала медленно вставать. А вот самец вскочил на ноги и присел, словно для атаки. Похоже, у них имелась определенная защита против излишнего шума. Теперь только оставалось надеяться не столько на звук взрыва, как на яркость вспышки. Одиночный шарик разорвался метрах в шести от замерших тигров, и никакого эффекта на них не произвел. Но зато они хоть не бросились в атаку, что уже считалось положительным фактором. А вот то, что они начали рассерженно рычать, слишком странно напомнило ругань. Словно они, мирные, никого не трогавшие животинки, вдруг подверглись нежданному и коварному нападению. И теперь стоят, машут кулаками и выкрикивают оскорбления в ответ. Правда, вместо рук они использовали поднятые, дергающиеся в разные стороны хвосты. Так и казалось, что они восклицают: «Да ты тупей, чем курицы. Ни мозгов у тебя, ни соображения. И даром что колдун, а ведь мог нас и поранить по неосмотрительности». Свои домыслы или догадки Кремон не слишком пытался проанализировать, потому что максимально сконцентрировался на трех флорах у себя в руке. Срок сияния искорки внутри иссякал, и следовало жестко просчитывать, когда произойдет взрыв, а кидать вроде вниз пока и не следовало. Как быть? Хорошо, что этот вопрос разрешили сами тигры. Они попросту развернулись и стали уходить. Тотчас колдун вынул искорку из общего плетения структуры, а потом и свалые шарики разложил по карманам. И только тогда, глядя вслед удаляющимся монстрам, облегченно вытер пот со лба. Чего это они на меня рычали так обиженно? Стало до него доходить несуразность ситуации. Или мне померещилось? А может, я стал понимать язык зверей? Все-таки Малихан утверждал, что он понимает. Но тогда, если я понял правильно, эти монстры разумны. Но даже заподозрить такое казалось кощунственным. Уж легче было поверить, что эти хищники – бессмертное творение древних, созданные магией и магией охраняемые, чем приписать разумность подобным творениям природы. Чтобы опять не впадать в ступор от сложных размышлений, Кремон погасил в голове всякие волнения и споры, дождался, пока тигры окончательно скрылись с глаз, и метнулся обратно к стальной двери. Причем сделал это не только по причине нужды в сумках, но и чтобы оставить голосовое сообщение. Постараюсь прийти завтра, но тут по округе бродят гигантские тигры, так что могу и не прорваться. Тогда приду на следующий день. Постарайтесь все-таки решиться на встречу со мной или хотя бы на разговор. Будем жить в мире и дружить. И уже когда мчался к своей обители у водопада, размышлял о неадекватности своего поведения. Вьюдраши маленькие, я большой. Они меня боятся и вряд ли пойдут на диалог. Ну разве что из-за вкусной пищи. Думаем дальше. Человек маленький, тигры несоразмерно больше. Естественно, что человек изначально не пожелает никакого контакта с подобными монстрами. Опять-таки, если те вдруг не предпримут однозначные действия в доказательство своего ума. А что, наличие ума гарантирует их противление людоедству? Помнится, некоторые колобы в дальних походах не брезговали человечиной. Мальвика вон только чудом спаслась. Но в любом случае лучше от тигров держаться подальше. Хм, так, наверное, и вьюдраши обо мне думают, или там кто другой в недрах затаился, и почему затаился. Судя по тому, что дверь легко и беззвучно открывается изнутри, древние так специально устроили, оградили подземный народец от влияния извне. Знать бы еще причины такого ограждения. В самом деле, чего прятать, если тут и так ничейные земли и нет никого из разумных, или они тут были. Стоило припомнить мужчину, раздавленного каменным шаром, ведь явно не местный. Явно не знал о коварной ловушке, и даже не подозревал о наличии, раз в нее угодил. Но тогда кто он и как сюда попал? На этот вопрос имелся только один ответ, и даже с живым, наглядным примером. Сам невменяемый, раз он сюда проник, да и в империю Синтигов в свое время пробрался по внутренностям столпня, то и другие могли повторить подобное. Ведь закон больших чисел гласит, в хаотичном множестве, дисгармония, в одиночестве, порядок. Та же Мальвика со своими друзьями тоже прорвалась в святая святых и даже сумела самостоятельно выбраться, точнее, почти выбраться. А огромные экспедиции что только не творят, какие грандиозные замыслы не воплощают в жизнь, сколько суммарной силы не расходуют, а толку – ноль. Потому что барьер как раз и рассчитан на противодействие взломам, чем массивнее, тем большее оказывает сопротивление, а единичный исследователь может и проскочить по краешкам неких технических сбоев в системе и случайностей наложений. Сплошная преграда его и не заметит, а заметит, так не посчитает важным сам факт проникновения. Одиночка погоды не сделает, да и обратно ему еще надо перебраться, а затем доказать всем остальным свою везучесть. Вернулся с экспедицией, а везучесть раз, и пропала. Наверняка тот человек под шаром из таких, из одиночек, сюда пробрался, а обратно не повезло. Тигра не съели, так камнем привалило. Сложно. Только оказавшись возле водопада, Кремон перешел на шаг и перестал оглядываться каждые несколько мгновений. Тигра не преследовали, и почему-то окрепло в душе убеждение, что они и в самом деле обиделись. Но душа – это одно, а вот трезвый рассудок – совсем иное. И он твердил, какие могут быть обиды. Ты ведь не обижаешься на рыбу, которой удалось от тебя сбежать в струях воды. Вот, так и она тоже при этом на тебя не обижается. Учитывая это, хотелось бы от рассудка не аллегорий, а более взвешенного анализа событий. Но тот, явно затуманенный голодом, опять сбился на рыбу, потом на ее копчение, на условия хранения, и пришлось торопиться в обитель. Наверное, это был первый день, когда Кремон так ни разу и не заглянул в мавзолей и не рвал сердце видом умиротворенной ягуши, которая словно спала. Свое упущение отшельник исправил следующим утром, когда наведался под водопад уже с готовыми, забитыми продуктами сумами, и, как всегда, вслух отчитался о своих намерениях. А что, идея наладить контакт с подземными обитателями, дело перспективное. Может и сложатся наши дружественные отношения, зато с тиграми лучше и в самом деле не связываться. Какими бы они умными ни казались, рисковать нет смысла. Одно неосторожное движение когтем, и человек разрезан надвое. Да, да, ты бы только видела, какие у них когти. Как мой хост вынул меч, показал его любимой, тяжко вздохнул и поспешил на выход. Говорить-то он мог сколько угодно, а вот ответа никогда больше не дождется. Зато по пути к рассыпающейся, как он ее назвал, гряде смотрел по сторонам в оба. А если сомневался в некоем участке дальше по маршруту, залезал в укромное место и просматривал дорогу отделенным сознанием. К счастью, хищники и в самом деле ушли. Хотелось верить, что далеко и навсегда. Возле стальной двери тоже все оказалось без изменений. Почти. Потому что на крюке теперь висела холщовая сумка, пустая. Хаем. И это все, громко, даже усилив свой голос, вопрошал Кремон. Ни привета горячего, ни спасибо огромного. Я, конечно, чаще альтруист, но хотелось бы какого-то обмена любезностями. А, постоял, прислушался, просмотрел насколько мог пространство за дверью магическим взором, и стал констатировать вслух. Да, толще не стало, да и теплокровного создания за ней не ощущается. А ведь вьюдороши не просто теплые, а еще и утепленные шубой. Правда, имеется специальная структура, закрывающее живое создание от просмотра. Нет, не угадал, следовательно, за дверью никого нет, как бы, или есть, но с холодной кровью. В следующее мгновение ему почудилось слабое шевеление за дверью, и он с лихой бравадой продолжил свои фантазии. А кто у нас хладнокровный? Только рыба и змей. Ну, всяких паучков и тараканов в расчет принимать не будем. Опять шевеление, на этот раз уже явное. Причем по массивности шевелящийся объект оказался размером практически на всю дверь, что не могло не сказаться и на мыслях отшельника. Куда это я лезу, и к кому взываю? А если дверь сейчас откроется, и ко мне шагнет нечто, и вдруг это некий разумный паук, или таракан, и ему втемяшится в голову, что я его обидел, или наоборот, сам пришел вместо гостинца? Не пора ли отсюда сматываться? Сделал два шага назад, удобнее перехватил Киричису и, стараясь не менять интонаций, продолжил. Рыба тоже не может быть, потому что в ином случае они не стали бы есть копченый продукт из себе подобных. А ведь рыбка вам понравилась? Шевеление, словно кивок. Значит, кто у нас остается? Только стройные и умные змеи. Правильно, гробовое молчание в ответ и никакого шевеления. Если я не прав, стукните в дверь два раза. Никто не стукнул, но наличие интеллекта у тех, кто за дверью, было бы сложно отрицать. Сам факт возвращения опорожненных сумок, тому твердое доказательство. Другой вопрос, насколько неведомые существа грамотны, то есть умеют ли считать и понимают ли, чем два раза отличается от одного. Подобное узнать тоже несложно. Если не бояться, конечно, коснуться двери. Человек хоть и боялся, но сумел себя пересилить и стал постукивать по двери направляющим ложементом своего магического оружия. Вот так, один раз, это обозначает согласие. А вот так, два раза отрицание. Например, я спрашиваю, вы хотите еще доставки продуктов, а вы мне стучите вот так, один раз, тогда я буду знать, что да. Или я спрашиваю, вы хотите со мной увидеться, или поговорить, а мне, тук-тук, это значит, что не хотите. Понятно? Последний вопрос прозвучал чисто риторически. Кремон и так уже насмехался над собой да иронизировал по поводу беседы с неодушевленным предметом, то есть собирался покинуть это место. Но неожиданно с той стороны послышался один удар. Уж на что отшельник считал себя бывалым и много пережившим, но тут вздрогнул и почувствовал по спине бегущие мурашки. Пришлось даже прокашляться, прежде чем продолжить удивительный диалог. «Хорошо, теперь нам станет легче общаться. И сразу определимся. Вы заинтересованы в поставках моих продуктов? Один удар. Тогда я вам оставляю обе сумки в знак нашего начавшегося сотрудничества. Но вы понимаете, что мне бы тоже хотелось получить от вас взамен нечто интересное или полезное для меня». Долгая пауза, потом все-таки одиночный удар. «Вот и отлично. Значит, завтра вы в пустые сумки положите то, что у вас есть, причем много и разного, а я уже посмотрю на ваши товары и выберу, что мне больше всего подходит. Согласны?» «Удар. Договорились. Разве что мы сейчас попытаемся выяснить, кто вы такие. Например, я, человек. Вы знаете, кто такие люди?» «Стук. Значит, вы можете определить себя как разумных существ?» «Стук. И вы похожи на змей?» «Два резких, чуть ли не сердитых удара. Прошу прощения, не хотел обидеть. А как тогда ваш вид называется?» «Тишина. Не хотите выйти и пообщаться со мной глаза в глаза?» «Два удара. Но можно надеяться, что когда-нибудь мы встретимся и пообщаемся не через дверь». Одиночный удар завершил насыщенную и познавательную беседу. Спрашивать мне уходить показалось глупым и неуместным. Во всем надо знать меру и надеяться на две полные сумки продуктов, доставленные сюда во время следующего визита. Наверняка они в данном случае окажутся самыми вескими аргументами в дипломатии. Мало того, сегодня отшельник положил в сумы и два десятка сонных плодов. Если в недрах разумные существа, то они, побывав на морге в теле Дунита, познают ни с чем не сравнимые эмоции. И уже завтра переговоры станут намного продуктивнее. По крайней мере, опытный исследователь, знаменитый дипломат и ушлый разведчик на это очень надеялся. Глава 29. Непоседа. Король Ленармии на следующий день решил остаться в строящемся городе и понаблюдать за процессами взлома барьера. Не менее интересным ему виделись и попытки достать, выдернуть плавер верноприличников с той стороны. Ну и следовало еще раз послушать дискуссии исследователей и ученых, которые велись каждый день и на которых производили обзоры выполненных или планируемых мероприятий. Хотелось монарху быть в курсе всей спасательной операции, да и вряд ли можно было назвать сие действо просто спасательным. Скорее это получался вызов всему миру, как бы говорящий: «А сможете?» Ибо оформилась весьма странная тенденция, которая ставила под сомнение как профессионализм всех эльмитоланов, так и авторитет всего государства в целом. Уже и посмеиваться начали. Все, что не может сделать Академия магических наук, легко, играючи и походя совершает один невменяемый. Мол, только там, где пройдет доблестный герой, могут плестись по протаренной дорожке и все остальные. Перед остальными проблемами общество бессильно. Конечно, имелось в виду не только Энармия, а и все другие государства. Но Рихарду Огромному на остальных было наплевать. Он за свою державу обижался. Ведь сколько лет те же экспедиции работают по руслу реки Лаке, пытаясь прорваться в зачарованную пустыню. В последние месяцы, и опять-таки благодаря временному присутствию там Кремона, наметились некоторые сдвиги в сторону улучшения, но все равно пробиться так и не удалось. И почему так не везет? Почему огромные и таинственные земли пропадают бездарно? А ведь следовало помнить, что пытаются в них прорваться изо всех сил иные государства. Те же Альтурские горы, баронство Радуги и баронство Стали, спят и видят, как присоединяют огромные территории к себе, а у Спега-то еще более выгодное положение. Они вот-вот пробьются в зачарованную пустыню по Великому пути. Там королева Дарина II собственноручно подгоняет нерадивых колдунов и бросает в бой все артефакты, доставшиеся ей от древних. И пусть она приходится Рихарду кузиной, это не значит, что он за нее в данном вопросе радуется от всей души. Подданные тоже не молчат, требуют результатов, и довольно часто укоряют. Дескать, не стоило отправлять Кремона в Спегота и давать соседям воспользоваться талантами героя. Утверждают, что, не будь невменяемого в экспедиции, идущей в недра, то и о царстве в Юдраше никто бы до сих пор не знал. и королевство Спегота не имело бы такие титанические преференции как с Большого Пути, так и с гор найденных там артефактов. Хорошо им умничать и критиковать действия со стороны, раздраженно думал Рихард, направляясь к наблюдательному пункту на берегу реки. А что бы они на моем месте делали? Тем более, что никто до того ни сном, ни духом не верил в существование пути и не догадывался о бытии Вьюдраши, как и в последнем случае. Ну, отправился Кремон искать синтигов, чтобы вылечиться, и что эти умники делали? Да насмехались над героем, и большинство верило, что парень так и сгинет в дебрях южных княжеств. Так что пусть только кто-то мне еще раз что-то вякнет о более грамотном и продуманном руководстве государством. Я им сразу про эти насмешки напомню. Придворных и прочей энормянской знати вокруг него хватало, и с каждым часом прибывали все новые и новые. Наверняка драконы озолотились больше на поставках пассажиров в последние дни, чем за время всех столетних войн. Поэтому монарх принял решение, минут 10 постояв в точке наблюдения за ущельем. Пусть думают, что я принял приглашение синтигов побыть тут более недели, а сам незаметно уберусь отсюда уже завтра утром. Еще и попрошу императора дней на 10 закрыть границу. Хоть раз в жизни получу удовольствие, пожив спокойно в пладе какое-то время без надоевших прохиндеев, неуместных советчиков и угодливых льстецов. Как они мне надоели. Естественно, что огромную часть ученых, протекторов, эльмитоланов и государственных деятелей король готов был видеть и принимать круглосуточно. Деловых, активных и умных людей он всегда приветствовал, выделял и продвигал. Поэтому даже обрадовался, когда ему доложили: «Ваше Величество, прибыл протектор Агвана, господин Хлеби Избавляющий. Сейчас он в гостевом здании, его перехватило и выпытывает Ее Величество Агирия. Пригласить его сюда? Нет». Рихард еще раз осмотрел ущелье, где пока ничего интересного не происходило, и решил: «Я сам туда сейчас подойду, и предупредите герцогиню Шиари, чтобы была готова к беседе со мной». Постоял еще минут 5, да и двинулся чинно вниз, к выделенному для него зданию. По поводу того, что Галереме не обломится выпытать некие секреты у Хлеби или склонить к сотрудничеству, сомневаться не приходилось. Знаменитый дипломат, способствовавший установлению дружественных отношений энормистогами и сарфитами, ни на какие посулы или ковришки не позарится. А вот чего от него хочет ушлая царица, было весьма интересно. Поэтому, встретившись с Избавляющим, монарх незамедлительно постарался остаться с ним наедине в небольшом помещении и начал беседу. Правда, не с вопроса о Галереме, а о выполнении данного ранее задания. Ну и каковы наши успехи в княжестве Дикое? Пока не решусь утверждать, Ваше Величество, что существенные, с сожалением развел руками протектор Агвана, да и постоянные атаки хищников изрядно выматывали наши силы. Если бы не наличие Литанр, нас бы смяли еще в первые сутки. А так мы значительно снизили поголовье тварей, и теперь наступило существенное облегчение. Давид Сонный остался с группой и продолжает тщательное изучение проклятого перевала и его окрестностей. Пытаемся отыскать самое уязвимое место сдвоенного барьера, хотя это в два раза сложнее, чем прорываться в районе сказочного тракта. Ага, то есть Кремону удалось прорваться с товарищем в плевом месте, а вам, громадной группе лучших эльмитоланов, чуть более сложная задачка, не по плечу? Хлеби осмелился взглянуть на монарха несколько скептически, но после этого бить себя в грудь кулаками не стал, а притворно вздохнул, наверняка поясничая: «Да кто мы такие? А кто, великий невменяемый?» Причем слово «великий» он выделил, чуть ли не по слогам. Тут вон цвет науки империи синтигов и половина наших деятелей уже который день бьется лбом в барьер, а до сих пор пройти не может. Тогда как Кремон прорвался под мостом, словно этой шанны там и не было. «Это ты зря ерничаешь», — укорил его Рихард. «Здесь самое узкое место барьера, самое уникальное, и наш герой применил нечто тайное, о чем все тут собравшиеся догадаться никак не могут. Небось, уже в курсе? Ну да мне еще драконы в пути все рассказали. Вот поэтому у меня большая надежда именно на вашу группу. Справитесь?» Избавляющий покачал в сомнении головой. «Не могу обещать. Все-таки преграда сдвоенная, ее так просто без Кремона не пройдешь, а придется справляться». Повысил голос король, и тут же его с досадой понизил. Тем более, что половина княжества Дикое уже собственность Энорми, и хочется верить, что эта купленная за огромные деньги территория станет плацдармом для нашей победоносной экспансии в земли лазурных туч. Протектор глянул на своего короля несколько странно, хотя на словах не мог не поддержать патриотического пафоса. «Конечно, и я верю», и тут же ехидно спросил, «и насколько огромные деньги ушли в казну князя?» Уж он-то знал, что покупка не могла стоить инармии больше, чем постройка боевого корабля. Правитель Дикого был не просто нищий жаден, но и недальновиден. Вряд ли он понял, что приграничные земли стали дороже в 10 раз после открытия империи Синтигов. «Достаточно большие», — стал еще строже Рихард, «чтобы мы имели право требовать конкретной отдачи от организованной к проклятому перевалу экспедиции. И если этой отдачи не будет в самое ближайшее время, кое-кому придется возмещать ущерб из собственного кармана». Но, уловив насмешку в глазах протектора, монарх припомнил, что этот подданный в средствах совсем не стеснен, если вообще не богаче, чем коронованный правитель, потому что лишь на продаже кремонита и товаров из него в последний год буквально озолотился. Пришлось добавить с сарказмом: «Конечно, тебе несложно будет купить в свою собственность 5 таких княжеств, но что там у тебя пыталась выведать Галерима Агирия?» Резкая смена темы разговора не застала Хлеби врасплох. Как всегда, ее величество в своем репертуаре: «Сочувствует, предлагает большую оплату за мои умения и знания и пытается выпытать наши маленькие тайны». «Ну да, она неисправима», — хмыкнул король. «Только вчера поставил ее на место, но все равно продолжает. Знала бы твои доходы, постеснялась бы делать попытки перекупить. Про тайны позже расскажешь, а вот в чем же она тебе сочувствовала?» «Да нашла причину», — ухмыльнулся избавляющий. «Огорчается очень по поводу моей холостяцкой жизни и отсутствия в таком возрасте собственных детей. Приводила в пример нашего Кремона, который уже где только не отметился в этом плане, и советовала обратить пристальное внимание на герцогиню Шиари. Утверждала, что мы идеально подойдем друг к дружке. Мол, аура у нас сходится, оттенки характеров совмещаются, она вдова, свободная женщина, и прочее. Да, Хаэм, интересно вы, колдуны, живете? И что ты ей на это ответил? Ничего больше не оставалось, как признаться, что Велейма не в моем вкусе. О, ты и с ней успел пообщаться? Искренне удивился Рихард. Ну так, коротко и буквально на ходу. Она с малышом и в сопровождении Мальвики спешила вон в то соседнее помещение. У них там встреча с Галеремой Мали и ее дочкой Павлой. Постой, постой, наморщился монарх от непонимания. О какой Мальвике идет речь? О маркизе Бориза, моей внучатой племяннице. Не может быть, она же чуть не при смерти осталась лежать возле сказочного тракта на нашей стороне. И в двух словах пересказал последнее злоключение Мальвики, которая просидела в ловушке около 5 суток. Протектор Агвана не удержался от восклицания. То-то я смотрю, она вся такая бледная и худющая. А на мой вопрос ответила, что решила немножко похудеть, но почувствовала себя плохо и теперь снова усиленно набирает вес. Плутовка, не то слово. Ну-ка, пошли, глянем, чего она там опять затеяла. И уже на ходу проворчал пояснение своей обеспокоенности. Мало того, что без всякого разрешения здесь оказалась, нелегально, так еще и с детьми Кремона общается. А ты ведь знаешь, как она может к их мамашам отнестись. Ну да, они для нее как бы соперницы-разлучницы. Вот именно, досадовал Рихард огромный, но врываться в нужную залу не стал, а вначале просто приоткрыл дверь, начав с некоторым недоумением подглядывать. А чего это они тут хохочут? Комната являлась скорее детской, наскоро переоборудованной для проживания инфанты. Мягкие ковры по всему полу и минимум мягкой мебели позволяли любому ребенку играть здесь, как ему вздумается. Но то, что вытворяли единокровные брат и сестра, вряд ли могли бы устроить иные дети. А уж кто подал главную идею игрищ, сомневаться не приходилось. Мальвика. Потому что она была и ведущей, и участником, и главным объектом для преследования. Малышня находилась в прозрачных шарах, называемых иначе магическими коконами, и летала в них по всей комнате, пытаясь догнать и сбить с ног мечущуюся маркизу. Левитацию для полета создавали своими силами матери, которые восседали на полу в разных углах комнаты. Смеялись они не менее задорно, чем их дети, потому что нисколько не опасались за своих чад. Магические коконы являлись уникальными силовыми сгустками, которые предохраняли находящихся внутри детей.